Антон Палыч Сервантес. Пробежался. Как-то дождливой летней ночью на даче приспичило Серёньке сходить, так сказать, до ветру. Прошмыгнув мимо спящих на террасе родителей, мальчишка вышел на темное крыльцо. В лицо немедля ударил мокрый ветер. Деревянный туалет-скворечник располагался на другом конце их обширного сада-огорода. Ёжась и бормоча под нос псевдоанглийские слова «Юмаха», «Юмасо», слышанные им вчера из диковинного соседского двухкассетника, Серёнька побрел по отсыревшей дорожке. Ту красивую песню, прочно засевшую в голове мальчишки, пела какая-то тетенька. А подпевавший ей писклявым голосом человек, видимо, все же являлся дяденькой. С черной ленты Клязьмы наползал густой серый туман. Ночную тишину нарушали лишь завывание ветра в ветвях дубов и яблонь, а также брачное лягушачье поквакивание. Кромешную деревенскую темноту кое-как пытался рассеять одинокий фонарь, освещавший соседнюю улицу. Добравшись наконец до туалета и справив положенные надобности, мальчишка решил проделать обратный путь бегом. Петляя между истекающих влагой садовых деревьев, Серёнька быстро бежал к дому. И тут, в призрачном свете фонаря, он увидел, как со стороны реки к нему также бегом приближается темная тень. Мальчишка завопил от страха и припустил к дому изо всех сил. Тень также прибавила скорости. Вот уже близится заветное крыльцо их старой дачи. Жуткое нечто отразилось на стене дома. Серёнька понял, что это конец, и застыл скованный предсмертным ужасом. Нечто тоже молча замерло, колышась под сильным ветром. Мальчишка посмотрел на качающийся под ветром фонарь, затем на тень и все понял. Серёньку начал колотить нервный озноб, затем его прошиб дробный смех. Он только что испугался собственной тени. Впоследствии в жизни ему часто приходилось испытывать настоящий страх. Но тот, леденящий до костей ужас, остался в памяти Сергея Васильевича Ломакина навсегда. Это первый рассказ из цикла «Серёнькины страхи». Антон Палыч Сервантес. Бабай. В конце 70-х годов дошкаленок Серёнька жил у бабушки в Останкино. Родители работали на московских заводах и забирали ребенка домой на выходные. Район был старый, бревенчато-деревянный, постепенно застраиваемый белоснежными панельными новостройками. Невдалеке высилась исполинская телебашня, а рядом весело шумела пестрая ВДНХ. Первая Останкинская была тихой, зеленой патриархальной улицей. Купеческие расселенные дома века 19-го соседствовали с обшарпанными рабочими бараками и не пойми как оставшимися в городе садами и огородами. Вот в таком бревенчатом трехэтажном доме под самым чердаком и жили Серёнька с бабушкой Софьей. «Не гуляй долго!» — часто ворчала на внука добрая старушка. «Смотряй, Серёнь, бабай не дремлет, заберет тебя, если поймает!» Бабаем звали старого седобородого деда Татарина, жившего через три дома от них. Наряженный в неизменный полосатый халат и засаленную тюбетейку, он каждый день скрючившись сидел в кресле-качалке во дворе возле своего дома. Не было в нерусском старике ничего особо зловещего, но вся окрестная малышня боялась его до икоты. Кто-то распускал нелепые слухи о том, что бабай злой колдун, ночью летает по воздуху на манер волшебника Черномора, что он ворует детей, варит их в котле, а затем поедает, чавкая и брызгая слюною. Конечно, все это было откровенным бредом сумасшедшего, но служило определенной мотивацией без рукоприкладного воздействия родителей на своих непослушных сорванцов. Теплым летним вечером двое мальчишек сидели на краю свеженасыпанной песочницы. «Пошли шампиньоны в Якунином дворе собирать», — сказал Лёшка Царёв, друг Серёньки. «Я знаешь, какие вчера нашел возле гаражей? Огромадные! Баба Прасковья их зажарила! Ой, ну и вкуснятина!» «Не, не пойду», — буркнул Серёнька. «Я туда гулять только с баб Соней хожу, там же бабай рядом живет. «Ха, а я не боюсь там ходить», — гордо выпятил грудь Лёшка. «А ты у нас, значит, зайчишка-трусишка? Чё тебе бабай-то? Сидит он себе и сидит. Я ни разу не видел, чтобы он ходил где. Ха, он, наверное, к своему креслу прирос». «Да? А если не прирос?» — не обиделся на трусишку Серёнька. «Говорят, он по ночам за детьми охотится». «Слушай, ты всяких завирал!» — засмеялся Царёв. «Ну как знаешь, раз ты такой трус, сиди в песочнице и машинки катай, а я пошел!» «Стой, я с тобой!» — все же решился Серёнька. «Не трус я!» Дорога к гаражам шла через густой кустарник и тенистую тополиную рощицу. Друзья медленно брели по тропинке, уставившись в густую траву, стараясь высмотреть пузатые шляпки шампиньонов, обильно произраставших в этом дачном микрорайоне, бывшем в ту пору почти окраиной Москвы. «Смотри какой!» — радостно завопил Серёнька, выковыривавший из-под земли уже пятый гриб. «Лёха, смотри, вон еще три сидят!» Друг не ответил. Он молча застыл на корточках рядом, глядя куда-то вперед. Серёнька поднял глаза и остолбенел. В пяти шагах от них стоял сгорбленный бабай. Старик криво улыбался в бороду и медленно доставал что-то из кармана халата. Завопил Лёшка, швырнул найденные два шампиньона и со всех ног бросился на утёк. Серёнька же застыл в полной оторопи, не в силах сдвинуться с места. «Держи, мальчик!» Бабай протягивал Серёньке две шоколадные конфеты «Белочка». В глазах старика сверкали добрые огоньки. «Не бойся, я тебя не съем!» «Спасибо, дедушка!» Запинаясь, сказал Серёнька, которого вдруг совершенно отпустил страх. Мальчишка медленно подошел к бабаю, взял конфеты и еще раз произнес: «Спасибо!» Впоследствии Сергей Васильевич Ломакин много раз вспоминал этот случай. Да, все учили, что нельзя подходить к незнакомым взрослым и что-то у них брать. Но бабай не был незнакомым. Да, он пугал своей непонятностью, но все же был каким-то своим. И тогда, в тот вечер, произошло нечто непонятное, похожее на настоящее чудо. Та теплая волна добра, которая исходила от старого татарина, коснулось сердце мальчишки, и он, видимо, почувствовав ее на каком-то ином молекулярном уровне, полностью утратил страх и не убежал. Это второй рассказ из цикла «Серенькины страхи». Антон Палыч Сервантес. Вестник. Было это еще на старой квартире, в конце 70-х годов. Как-то зимой, когда на город уже опустились синие сумерки, Серенька вернулся домой с прогулки. «Сержик, иди мой руки!» — с кухни сказала мама. «Сейчас чай пить будем!» «Ага, мам!» — ответил раскрасневшийся с мороза мальчишка. «А папа и Гага дома?» Гагой Серёнька звал старшего брата Игоря. «Нет», — отозвалась мама. «Папа еще на работе, а Гага в школе, тройку по химии исправляет». «Давай быстрее там, у нас в гостях тетя Нина, твой любимый торт привезла». «Ура!» — радостно завопил Серёнька. «Тетя Нина приехала!» Раздевшись и помыв озябшие ладошки, мальчишка направился в свою комнату. Свет в квартире горел только на кухне, где чаевничали мама и тетя Нина. Серенька шел по темному коридору, лишь слегка подсвеченному полоской кухонного света. Мальчик открыл дверь в их с Гагой комнату и увидел это. Огромный пес с львиной гривой и горящими желтым светом глазами стелился по полу, готовясь к прыжку. К прыжку на него! Волосы мальчика встали дыбом от дикого ужаса. У них не было собаки. Серенька их страшно боялся, а потому родители не покупали щенка, невзирая на отчаянные мольбы старшего сына. И вот теперь в черной комнате оскалившаяся неведомая тварь медленно приближалась к дрожащему от запредельного ужаса мальчишке. «Мама!» Изо всех сил закричал насмерть перепуганный Серёнька. «Здесь собака!» На кухне, опрокидывая табуретки, вскочили с места мама и тетя Нина. И тут Серёнька увидел такое, что запомнил на всю оставшуюся жизнь. Пес остановился, завертелся волчком, затем прыгнул на настенный ковер и моментально исчез. В коридоре зажегся свет. Это мама и тетя Нина, толкаясь, выскочили наконец с кухни. «Что с тобой, малыш?» — закричала мама, прижимая к себе бледного как полотно сына. «Какая собака? Где?» «Там!» Заикаясь и дрожа всем телом, указал на комнату Серёнька. «Она была там, на полу, а когда я закричал, она прыгнула прямо в стену и пропала». Мама и тетя Нина испуганно переглянулись. «Ну и что ты об этом думаешь, подруга?» Дрожа голосом спросила тетю Нину мама. «Ой, Люсь», — выдавила из себя нервную улыбку Нина. «Да Сержику просто чего-то померещилось. Говорила я вам с Васей, не водите его в кино на белый бим черное ухо. Боится и не любит он собак. Вот теперь они ему везде и мерещатся». «Я его правда видел!» Заплакал Серёнька. «Он был тут!» «Ну успокойся, успокойся, малыш мой!» Мама бережно и нежно взяла Серёньку на руки. «Пойдем на кухню. Сейчас чайку с тетей Нининым тортиком попьем». На завтра вечером дома у бабушки Востанкина. «Ой, Люська, не к добру это все», — услышал тревожный голос любимой бабушки Сони, засыпающей Серёнька. «Хошь верь, а хошь нет, а вестник это был». «Откуда вестник? К ночи говорить не буду. В общем, в церковь иди, папа зови, да квартиру свети». «Хорошо», — ответила набожная с детства мама. «Думаешь, беда какая идет? Мамуль, мне страшно». «Не знаю, доченька, ой, не знаю. Молись Богу, родная». Беда пришла через день. Мама забрала Серёньку от бабушки, и они отправились домой. Еще подходя к квартире, мальчишка почуял неладное. Из-за двери раздавались пьяный хохот, звон бутылок и разнузданный женский визг. Задрожав, мама долго не могла попасть ключом в замочную скважину. Тот день навсегда впечатался в память Сергея Васильевича Ломакина. Он никогда не забудет этих пьяных людей, мужчин и женщин, а также абсолютно голого отца и сидящую у него на коленях мерзкую полураздетую тетку. Также он навсегда запомнил стоящие на столе и валяющиеся на полу пустые и полные водочные бутылки. Был ли тот виденный им пес вестником тех страшных событий, разрушивших их доселе счастливую семью, Сергей Васильевич не знал. Потом он много читал разной специфической литературы и в результате пришел к выводу, что тогда в их квартире побывала нечистая сила. А это в любом случае ничего хорошего предвещать не могло, как оно, собственно говоря, и случилось. Мама не стала звать папа и освещать опоганенное жилище. Вскоре родители развелись и разъехались. Это третий рассказ из цикла «Серёнькины страхи». Антон Палыч Сервантес. Танк. Октябрь 1978 года. «Гагочка, а куда мы идем?» — спросил Серёнька старшего брата Игоря. «На выставку», — ответил Игорь, застегивая пальто младшенького. «На ВДНХ возле Монреальского павильона выставлена немецкая техника. Тигры, пантеры и всякие БТРы». «Гага, а что такое БТРы? Про пантеры и тигры мне папа рассказывал. А БТРы это что? Это звери какие-то, да?» «Сергушок, как бы тебе сказать? Это, знаешь ли, стальные звери. Они пострашнее настоящих будут. Ладно, давай, малыш, садись на велосипед. Скоро сам все увидишь». Возле величественного, воспарившего к небу Монреальского павильона, напротив пустого бассейна, расположилась экспозиция трофейной техники. Сейчас эти злобные железные монстры были не опасны. Они сонно дремали на своих постаментах. Но вся их черная мощь так и сквозила во всех этих стремительных и четких линиях. «Гага, купи мороженое!» — попросил Серёнька старшего брата. «Я тебе целых 20 копеек дам. Мне баба Соня, когда колбаску и вермишель покупала, со сдачи на пончики дала». «Да? Давай!» — обрадовался старший брат. «Я сейчас две пачки вафельного по 10 копеек возьму. Стой тут, у парапета! Никуда не уходи!» Игорь быстро пошел к мобильному киоску. Непоседливому Серёньке только того и надо было. Проскользнув под парапетом, мальчишка побежал к замершим на вечном приколе немецким танкам. Машины убийства были огромны. Их серо-зеленые угловатые борта пугали и одновременно манили маленького мальчика. «Тигр!» — по слогам прочитал Серёнька. Какая же у него длинная пушка и мощные гусеницы! Какой же он жуткий! Серёнька заглянул под танк. Ой, мамочка, как же страшно! Залезть, посмотреть, а где Гага? А, вон он в очереди за мороженым стоит. Не, все же залезу. Решил Серёнька, вскарабкался на постамент, сорвал зацепившееся осеннее пальтишко с облицовки камня и оказался под танком. И тут произошло что-то совершенно непонятное. То, что Сергей Васильевич Ломакин так и не смог осознать впоследствии. Кругом рвались снаряды, летели самолеты, строчили автоматы и пулеметы. Бежала, стреляла и бросалась друг на друга пехота, наша и немецкая. И он, Александр Ломакин, израненный и уже практически мертвый, бросился со связкой гранат под ненавистный грохочущий тигр. «Прощайте, Аннушка и Васенька, живите, родные!» Да, Серёнька оказался там. Провалился на 35 лет назад и увидел маленький клочок Великой войны глазами своего погибшего на Курской дуге деда. Затем была вспышка, дикая боль и... «Сержик, дурень, ну зачем же ты под танк-то залез?» Тряс за плечи упорно молчавшего младшего брата Игорь. «Я же чуть с ума не сошел, когда тебя там увидел!» Зачем залез и что ему там открылось, о том Серёнька так никому никогда и не рассказал. О том, что он тогда увидел, Сергей Васильевич вспоминал, шествуя в первых рядах величественной колонны 9 мая по Красной площади. Он гордо шел с портретом своего героического деда на акции «Бессмертный полк». Шел и мысленно пел старую советскую песню «За того парня». Это четвертый рассказ из цикла «Серёнькины страхи». Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым, для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь. Мама, а степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Степная трава молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Антон Палыч Сервантес, кто ты? Конец сентября 1982 года. Той ненастной осенней ночью, затемпературивший в выходные Серёнька, остался на даче один. Накануне семья приехала в деревню на закрытие дачного сезона. Пожарить шашлыки, собрать урожай поздних яблок и забрать на зимовку загулявшего с лета кота Леонида. Весь день носился по огороду Серёнька, дышал прохладным пахнущим прелой листвой и грибами воздухом, жёг костёр и был абсолютно счастлив. А к вечеру парнишка простудился и слёг. Было решено остаться на даче. Ещё затемно таксисты брат и отчим уехали на работу. Сквозь сон услышал Серёнька звук мотора их отъезжающего москвича. Мама весь день ухаживала за больным мальчуганом, но к вечеру уехала и она, пообещав утром прислать Серёньке его любимую бабушку Соню. Мама работала в ночь. На вечернее небо наползли серо-сизые тучи, и вскоре осенний ураган обрушился на опустевший дачный посёлок. Ледяной ветер срывал с яблонь пожухшую листву, через щели пробирался на чердаки, где шуршал старым хламом и скрипел потолочными балками. Непрекаянным призраком выл он в остывших и кое-где дымящих печных трубах. Снаружи растеклась непроглядная, изредка нарушаемая сполохами молний, тьма, а по жестяному наличнику стеганул плетью семихвосткой холодный ливень. В старом натопленном кирпичном доме было тепло и уютно. Под янтарным светом ночника, укрытый ватным одеялом Серёнька, листал подшивку своего любимого журнала «Вокруг света» за прошлый год. В ногах дремал пушистый любимец семьи, сибирский кот Леонидик. В нише тумбочки остывал недопитый чай с малиной, а на стене дремотно тикали часы с кукушкой, стрелки на которых медленно приближались к 12. «Сейчас кукукать будут», — подумал мальчишка, сел на кровати и уставился в чёрное окно. Отсвет молнии выхватил из дождливого небытия мокрые ступени, крыльцо террасы и закрытую входную дверь. Утопавший в красно-жёлтой листве обширного сада дачный дом имел форму буквы «Г». Пристроенная деревянная терраса переходила в кухню и гостиную. Та же, в свою очередь, заворачивала в спальню, из окна которой и глядел сейчас на улицу Серёнька. Приближаясь к конечной остановке, медленно отстучала колёсами на стыках последняя электричка. Наконец, часы прокуковали полночь. Мальчишка зевнул, потормошил уркнувшего с просонья кота, положил журналы на тумбочку и еще раз посмотрел в окно. Посмотрел и похолодел от страха. Минуту назад закрытая уличная дверь была распахнута настежь, а на пороге темнела жуткая, колышущаяся на ветру фигура. Кладбищенский холод мгновенно выстудил жарко натопленный дом. Кошмарное нечто повернуло голову и посмотрело на ребёнка провалом пустого чёрного капюшона. От ужаса у Серёньки пересохло в горле и дыбом встали волосы. И тут он услышал зов. Неживой голос низко зазвучал в голове, приказывая встать и идти на террасу. Не соображая, что делает, мальчишка поднялся с кровати, воткнул ноги в тапочки и против воли медленно пошел к выходу. Миновав темную гостиную и кухню, Серёнька приближался к выходу на террасу. Там за углом, на ночном крыльце, ждет его. Кто? Или что? Тереющий от страха сознание ребенок вышел на террасу и воочию увидел это. Оно парило в дверном проеме, не касаясь верхней ступеньки. Ветер развевал черный саван, в складках которого клубились языки дымчатой тьмы. «Кто ты?» Еле слышно выдавил Серёнька, чувствуя, как по ноге потекла горячая струйка. «Что тебе от меня нужно?» «Позови меня в дом», — произнес мертвый голос в голове Серёньки. Парализованный страхом ребенок уже открыл рот, собираясь произнести роковые слова, и тут позади из комнаты послышались тяжелые глухие шаги, а через несколько секунд на террасу мимо Сереньки медленно прошел кот. Такой знакомый и привычный Леонидик был совершенно не похож на себя. Сейчас это был не добродушный любитель хека и плотвы пушистый мурлыка, а первобытный лютый зверь. Замерев в позе готовящегося к прыжку тигра, кот зашипел, прижал уши и, царапнув когтями пол, издал такой жуткий полувой-полурык, что зазвенели стекла во всех окнах дома. Как древний царь Леонид, кот готовился не пропустить врага и защитить своего маленького хозяина от любой, даже такой жуткой напасти. А дальше была яркая вспышка молнии, раскат грома, и Серёнька вдруг осознал, что стоит на темной терраске совершенно один. Дверь на улицу была закрыта, ключ торчал в замке, и только мокрая пижама и небольшая лужица на полу были свидетелями только что пережитого ребенком дикого кошмара. Вернувшись в комнату, Серёнька увидел безмятежно спящего кота там, где он его и оставил, на своей постели. Леонидик слегка приоткрыл желтый глаз и, как показалось мальчишке, слегка улыбнулся ему доброй чеширской улыбкой. А через 10 минут с улицы послышался звук подъехавшей машины. Наконец-то вернулись с работы брат и отчим. Это пятый и последний рассказ из цикла «Серёнькины страхи». Отстучал по клавишам ноутбука Сергей Васильевич Ломакин и потянулся за сигаретами. Сзади раздался дробный топот, тонкое мяуканье, и в комнату вкатился маленький пушистый клубок, правнук кота Леонида. Котенок с разбега запрыгнул на колени хозяина, улегся и громко заурчал. «Любимый ты мой котик», — печально подумал Сергей Васильевич, гладя маленького Леонидика и вспоминая того славного кота. «Век не забуду того, что ты для меня тогда сделал. Кошачьего рая тебе, дорогой ты мой зверь». «Ну что, Марк Твен дописал наконец свою пугалку?» Улыбающаяся Татьяна стояла в дверях. На руках любимой жены копошилась и огукала новорожденная Катюшка. «Пойдем уже спать, а?» «Ага, идем», — засмеялся Ломакин, ставя последнюю точку и закрывая ноутбук. «Только знаешь, я не Марк Твен. Я Антон Палыч Сервантес».